Глава 24. Ненавижу, мать его, волшебников. Это был натуральный крик души. Задолбало. Я далеко не святой. Та еще сволочь, если так рассудить. Причем меня вовсе не оправдывает, что плыву по течению и вою, как и все остальные волки вокруг. Ни разу. Но мои действия хоть чем-то оправданы с точки зрения морали и этики. Я несу ответственность за подданных, за определенный мир, за взятые на себя обязательства. Я не отмораживаю направо и налево. Даже Парадин при всей его любви к разносу кабаков и массовым мордобоям вовсе не крошит народ направо и налево, не продается за деньги и не предает своих клятв. Но эти... Дорогая, я вошел в большую залу, сплошь заставленную зеленью и несколькими клетками, в которых испуганно орали птички. Иди сюда. А, ваше величество, стойте, стойте, мы к вам еще вернемся. Императрица, полная женщина, близкая на вид к полтиннику лет, стояла возле кресла, с которого вскочила. Правда, лишь после того, как последние пули покинула мой револьвер, не ожидала, бедняжка. Тот, в которого я разрядил оружие, тоже ничего не ожидал, но и я от него. Вот же скотина! Кристина вошла аккуратно, бочком, направив оружие на закрытую защитным полем императрицу. Молодец какая! Потом поцелую, обязательно. Не смотри на нее, она безвредна, как таракан. Раздраженно потыкал я оружием в останки свежеубитого человека. Сюда смотри. Узнаешь? Нет. Тут же отказалась узнавать кровавое месиво на полу Кристина. В чем-то ее можно было понять. Там лишь по конечностям можно было узнать человека. Страшная штука, эти ревнительские пушки. Это, дорогая моя, никто иной, как собачий сын Адестан Лекюр, ядовито выдохнул я. Наш маг-целитель, ага, детский врач. Сволочь двуличная. Да что он тебе сделал? Вспылила супруга, у которой тоже нервы были не к черту. Он же говорил, что ищет встречи с императрицей. «Эта скотина!» – злобно потыкал я револьвером в останки. «Эта скотина взорвала наш дом! Он на нас заказ брал, причем у нее, у ее Акаибатского величества! Гребаные волшебники! С виду такие приличные-приличные, честные-честные, но так же честно они тебя продадут с потрохами!» Так же честно они тебя убьют, так же честно погладят по голове и поцелуют в лобик. Любой каприз за ваши деньги. Сраный путешественник, подрабатывающий чем попало. Надо, рванем князя. Надо, проверим дочурку этого же князя. Заплатите? Вот он я. Могу и саму ее величество осмотреть. А попутно мы еще и обсудим. Как и где еще раз можно князя Дайхарда до взорвать за приемлемые деньги? Сука! Хорошо, что его вынудили всю защиту снять для аудиенции с монаршей особой. Ох, ваше величество! Извините за этот эмоциональный взрыв. Попытался переключиться я, попутно снимая шлем. Вы не представляете, у меня такая нервная жизнь из-за одной чересчур высоко забравшейся Акаибата. Эти твари, ну, совершенно невозможны, честное слово. Дайхард! Опознали меня, одновременно подав голос, сорвавшийся на визг. Очень и очень испуганный. Кажется, она даже не поняла, что я только что сказал. «Ваше Величество!» Попросил я, примирительно улыбаясь. «Снимите защиту! Мы тогда вас не больно убьем! Поганое вы паразитище!» От такого пассажа Тварь снова выпала в осадок, застыв с полуоткрытым ртом. «Кейн!» — напряженно пробормотала моя жена. «Милая, не беспокойся. Эта тварь покушала случайно нашего кавара, траванулась и теперь не может использовать магию. То есть это просто старушка в печали, защищенная артефактом автоматического реагирования на угрозу. Безопасно, как птичка в клетке. Хотя, что? Поднимайся наверх, дорогая!» Прищурился я, надевая шлем назад. «Очень сомневаюсь, что артефакт защиты никуда не подал сигнал, и сюда не выехали специальные люди. Я сейчас тут шарахну очень непредсказуемым заклинанием и убегу. А у тебя ножка, Бобо. Акай Бата сдохнет точно, но извини, ты этого не увидишь. Что же, разумно?» Затормозив на секунду, выдала супруга, а затем обратилась к бедной твари. «Прощайте, ваше величество, было неприятно с вами познакомиться». И поспешно ухромала, умудрившись нанести тем самым еще немного морального урона несчастной женщине. «Молодец какая!» «Помогла, выслушала психующего мужа, убежала». Разве что останки Лекьюра не попинала. Настоящая великодушная княгиня. Тем временем императрица продолжала стоять. Защитный купол явно запирал ее на одном месте, без вариантов. Ладно, оценив расположение мишени, я принялся пятиться в коридор, одновременно наводя гримуар. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. «Дайхард, не надо!» — включилась старушка, бегая взглядом по сторонам. «Не убивай! Я...» «Ага, я тебе пригожусь! Плавали, знаем!» — покивал я, наводя раскрытую книгу. «Не пригодитесь! Последний раз предлагаю! Сними защиту, тварь! Умрешь быстро и качественно!» «Нет, пощади!» Мне, если честно, было очень сыкотно. Мой козырь, мой последний аргумент, моя палочка всех загибалочка шар ашара был совершенно непредсказуем. А сейчас заклинание на максимальной накачке магии. Фелиция уже тихо скрипит мне прямо в мозг. Но надо, надо. За спиной я эту тварь живой не оставлю. Правда, стоило мне прицелиться, как дородная тетка в богато украшенном домашнем платье взяла и рухнула ничком в своем шарике, полностью скрываясь от меня за диваном, на котором до этого момента восседал Адестан Лепадла. «Да твою акаебатовую мать!» — рявкнул я, вновь входя в комнату и пинком вынося диван далеко в сторону. «Стой спокойно или лежи, неважно. Тварь ты иномировая. Ну да, теперь точно не промахнусь. Думаешь, только мы тут из другого мира?» Внезапно зло ощерилась моложавая бабуля, задирая голову. «Думаешь, только Акаебата убийца? В этом мире полно воров тел. Полно тварей, скрывающихся в вашей жалкой шкуре, тупые везучие смертные. Они, мы, все играют вами, как котятами в коробке, как с пешками. Вы всего лишь инструменты, всего лишь фигурки в игре за книгу. Жалкие, какие же вы жалкие, тупые, слепые, не принадлежащие себе». «Черви в коробке с навозом, где спрятан алмаз». «Стоп! Чего?» «Какую книгу?» — нахмурился я. «Мальчишка!» — прошипела императрица, неловко поднимаясь внутри шара. «Даже этот колдун что-то подозревал. Хотел расспросить мои гримуары, а ты? Ты и вовсе слепец, орудие судьбы». «Мы, Акаебата, просто хотели жить, просто хотели сохранить свой мир, просто искали на этом вашем сердечнике способ это осуществить, знаешь, что мы нашли? Множество других, таких же, как мы, только сильнее и могущественнее, живущих тысячи лет, сражающихся и воюющих с вами глупые люди в поисках бесконечной книги правил, инструмента Творца. Бабуль, ты бредишь со страху, что ли? Вопрос я задал без всякого смысла, понимая, что мне говорят правду. Демоны, божественные посланники, прочие хренотации, они же тут не просто так. Это не цыганские трусоватые акаи-бата, это кое-что совсем другое. Я могла бы тебе помочь, внезапно сменила тон Мария Харитоновна, за жизнь, свободу и возможность прочесть твою чернокнигу, я бы помогла тебе во всем, что ты захочешь. Выстроить княжество, создать индустрию этих твоих железок, найти богатство. Волшебники, алчущие знаний, предоставили бы тебе свои услуги за знания в моих чернокнигах. Я бы уберегла тебя от внимания других, только... «Не, бабуся!» — вздохнул я. «Кончай меня забалтывать! Тебя, кстати, демон заказал по имени Амадей. Чего это ты такая удивленная стала? Думала, что я по твою душу просто так пришел?» «Так ты знаешь?» Вот тут у нее глаза полезли из орбит натуральным образом. «Знаешь?» «Ну, конечно, знаю!» Он ошибся, он ошибался. Акаи-бата не знают, где бесконечная книга правил. Моя смерть ничего не да... Шар-ашара! Как говорил один мужик, рассеянно подумал я, глядя, как полупрозрачный шар, так похожий на огромный мыльный пузырь, летит к другому полупрозрачному шару императорской защиты, ничего не понятно, но очень интересно. Опять что-то про книги. Все помешались на этих книгах. Лепадло помешался. Теперь вот императрица что-то наболтала. Время тянуло, конечно. Хотя бесконечная книга правил звучит, ну, вообще дико. Так, готовься рвать когти. Однако не пришлось. Шар Ашара, долетевший до шара защиты, просто впитался в него и в держащуюся за стенки женщину. Кусок реальности, содержащий их, мигнул и... «Это, наверное, хрусталь», — хрипло сказал я, оценивая, как огромный прозрачный шар, заключенный внутри хрустальной многогранной фигуры, во всех деталях похожий на императрицу, медленно и тяжело трогается с места, катясь к стеночке. Но заострять внимание не будем. Умерла, так умерла. Может соль, может кварц, может стекло, может еще какая-то фигня. Зато теперь императору не надо тратиться на памятник. Двигаем отсюда. Путь наверх занял всего ничего времени, но, выйдя из защищенного особняка, я первым делом рефлекторно проклял все, что заставило меня тормозить. Императрицу, ее росказни, себя, жизнь. Я еще не увидел лежащую в траве черную фигурку помятой брони жены, не заметил два сражающихся в рукопашную мужских силуэта. Я только увидел и услышал мотоцикл. Огромный, прекрасно знакомый мне, работающий на холостых оборотах мотоцикл с тем самым задним сиденьем, на котором могло бы поместиться трое таких, как я, с тем самым жутким тарахтящим звуком, прекрасно знакомым жителям Санкт-Петербурга. Лишь потом я увидел их. Парадина Матвея Евграфовича, вооруженного длинным тяжелым ножом, одетого в какую-то незнакомую мне версию нательной брони, и Станиса, Даймона Кристины, ловко уклоняющегося от выпадов этого огромного ножа. Дух книги пытался сблизиться с чумным волком императора, но тот практически шутя уклонялся, не позволяя Станису нанести удар. Видимо, уже поймал разок. Станис очень сильный. Не знаю, зачем я это подумал. Просто надо было себя чем-то занять, пока вовремя. Матвей вовсе не сражался с Даймоном. Он пытался его обойти и добраться до моей жены. Он размахивал ножом, зная, что малейшие повреждения развоплотит противника. «Стоп!» – сказал я, наводя револьвер на Парадина. «Остановитесь, оба!» Они послушались. «Дай хард!» – Матвей выпрямился, лишь стрельнув в мою сторону глазами. «Понятно. А кого я тогда сбил?» Кивок на слабо шевелящуюся фигуру в черной осени. Горло у меня подступил комок. Слабая рациональная мысль, что жене не мог быть причинен сильный вред, отметается в сторону. Мог быть, еще как. Парадин специалист по причинению вреда, даже если он просто за рулем. Неважно, вздыхаю я. Зря ты сюда приехал, Матвей Евграфович. То есть не разойдемся. Понимающе кивнул бессмертный. Я так и думал. И еще кто-то есть? Никого. Сунув револьвер в кобуру, я прожал нужную комбинацию клавиш внутри предплечья доспеха, заставляя его замереть, выпуская струйки пара. Считай, что только ты и я. Станис, исчезни. Даймон послушался. «Дай, хард!» Молчать, глядя, как я выбираюсь из доспеха, Матвей не стал. «Ну вот скажи, за каким собачьим хреном ты Марию Харитоновну зашиб? Ну на кой? Она уже довела Петра, она уже калекой стала. Ее сам император траванул случайно. Она, приехав в Петербург, уже одной ногой в могиле была». «Если тебя это утешит, — пропыхтел я, выбираясь из скафандра, — то никто ее не травил. Императрица была Акаебата. Наш император просто ради смеха ей в рот сунул палец, обмазанный кавором, а эти твари от него курвятся. Понял?» «Не понял», — озадаченно моргнул блондинистый великан, слегка распрямляясь из хищной согнутой стойки. «Если так, если это докажем...» «Нет, Матвей Евграфович, прости, но нет». Показательно сняв хаван с пояса стоящей брони, я сделал несколько шагов в бок. «Так сложилось, что меня тут нет, понимаешь? Я в Америку плыву. Такие дела». «Плохо, конечно, но объяснений огромному прозрачному шару, судя по всему, тяжеленному, как хрен знает что, заключенный внутри хрустальной бабкой, у меня нет и не может быть. А значит, Парадину срочно нужно умереть. Очень срочно». «Плохо, Кей, плохо». Снова упав в стойку, Матвей неожиданно выполнил длинный прыжок в бок, а затем пинком вышиб из руки Кристины гримуар, который она попыталась на него наставить. Вторым пинком, значительно более нежным, он перевернул ее на живот, тут же выставив руку при виде кинувшегося на него меня. «Стоп! Раз на раз разберемся. Я уже понял, кого зашиб. Мои извинения, княгиня. Зря вы в нашу жизнь да своей жопкой. Не рыпайтесь теперь. Матвей, тихо, паря!» Парадин отшагнул от моей жены. «Ты ляжешь, я ее доставлю Петру живой. Я лягу, ты позаботишься о моем мотоцикле. Годится?» «Годится». Я уже не раздумывал. Тревога за жену слегка глушилась спокойствием принятых решений и горечью. Точно такой же горечью которую я испытывал, стреляя в солдат, удерживающих китайцев в плену. Парадин был и остается самодовольной эгоистичной сволочью, убийцей, палачом, редкостным мерзавцем. Ему заслуженно желают смерти тысячи, но он совсем не заслужил того, что с ним сделаю я. Даже не что, а как. Мы встали друг напротив друга, метров сколько? 5? Ты уж извини, приятель, вновь подал голос гвардеец, оттягивая указательным пальцем на левой руке под доспешник своей брони, заходящий высоко на горло. Но мне твои рассуждения тогда, в самом начале нашего знакомства, покоя не давали. О том, как бы ты меня грохнул, так что от молний твоих у меня теперь защита хорошая. Не нравится мне, когда меня выжаривают ими. Ой, не нравится. Неприятно, покивал я, сдергивая гримуар с пояса, но не смертельно. Да ну, рыкнув эти слова, Парадин кинулся на меня в прыжке. Потом я понял, что Матвей был умная и хитрая сволочь. С той позиции, в которой мы стояли, я мог раскрыть щит откидывающим взмахом только по одной траектории, отбивая прыгнувшее ко мне тело наотмашь, той, которая отбросила бы гвардейца прямиком на беззащитную Кристину, у которой на поясе была кобура с большим мощным револьвером. Неизвестно, куда делось оружие самого чумного волка. Предположительно, Стани смог его стащить, неожиданно напав, но получив револьвер, Матвей бы сразу оказался в крайне выгодном положении, имея возможность выстрелить и в меня, и в жену. Только я не стал раскрывать гримуар, а сам кинулся в прыжке на противника, отбросив чернокнигу, удивив гвардейца до невозможности. Освободив руку, которую я через долю секунды уже отжал в сторону кулак с зажатой в нем рукоятью ножа, позволяя нашим телам столкнуться, чуть ли не поцеловавшись в процессе. Конечно, меня, как более легкого, сшибло этой тушей, но разлетелись мы после сшибки на три стороны. Я направо, Парадин левее, а кристаллизующаяся на глазах часть его торса, с торчащей в ней рукоятью хавна, она упала посередине. Ха! Сплюнул я кровью, вставая на подкашивающиеся ноги. Удар, что надо. Дурак я, наверное, или просто не хотел подпускать к себе одного из самых умелых убийц на континенте с огромным ножом. Удивил. Победил. Ура, придурка, из пару тузов в рукаве. У меня есть кнопка убить любого, и я ее использую. Какой я герой! Пока шел, шатаясь, да еще живого куска Парадина, шевелящегося в траве, в голову забрела самая мерзкая мысль всех времен и народов. Вот и я попал в новое тело, новый мир. Начал грабить, убивать, хорошо, что не насиловать. А ведь когда-то, будучи еще 40-летним мужиком, мечтал же о новой жизни. Думал, что как бы хорошо было начать все сначала, стать лучшей версией себя, не совершить уйму ошибок, прожить более достойно и успешно. Ну как, выходит? Не очень, Кейн, но не мне тебя упрекать. Ты хотя бы спас мир. Перед этим я его уничтожил. Иначе бы он уничтожил себя. Это была лишь теория. Мы все гады. Дайте нам титул, деньги, способность пулять молниями и нажимать спусковой крючок, и мы с радостью будем это делать. Чем оправдать себя, мы найдем. Всегда, почти всегда. Главное, дайте нам молоток побольше. Побольше. Прости, просипел я, падая на колени перед человеком, почти ставшим мне другом. Опасным, очень опасным, мерзким, но... Говорить Матвею было нечем без одного легкого и заливающегося кровью второго, но и я не собирался давать ему ни секунды, банально начав морозить дальше оставшееся. Много времени на это не ушло. Провести ладонями по телу регенератора, превращая его броню, плоть, кровь, мышцы и кости в серебристый лед Сильверхеймов. Может, стоило и с императрицей в шаре так поступить? Нет времени. Прощайте, Матвей Евграфович. Было довольно интересно иметь с вами дело. Но мне не будет вас не хватать. Вот вам согревающие заклинания напоследок, так что вы просто пропадаете из этого мира навсегда. Как будто бы вас никогда не существовало. Жена... Извлеченная из помятого и переклинившего доспеха, была в таком же состоянии, что и я. Кашляла, хваталась за ребра, охала, но в целом была почти в порядке, не считая вывиха левой руки. Его я вправил после того, как зашвырнул ее и свою броню в портал на Гарамон, заставив супругу взвыть и грязно выругаться, а после этого задать вопрос очень злым тоном. «А почему меня гоблином не отправил?» «Потому что ради тебя я сделаю все, и они это знают». «Ну, хоть один красивый ответ от тебя, муж, а я уже отчаялась дождаться. Кстати, что?» «Ты скоро станешь папой еще раз». Я тебя выпарю в каюте за то, что ты говоришь об этом именно сейчас. А теперь мы попробуем оседлать этого монстра. На нем до катера будет добраться попроще, чем в доспехах. Интересно, как там, в Америке? Надеюсь, будет поспокойнее. Огромный мотоцикл с рыком унес в ночь парочку избитых молодых людей, а на краю тьмы, окружающей поместье, в котором не осталось ничего живого, появился силуэт человека. Его лицо, скрытое ночной тьмой, было знакомо князю Дайхарду Кейну. Это был его нехороший знакомый по имени Воробьев Артемий Львович. Также известный очень и очень узкому кругу разумный, как божественный посланник Элефар. Ему здесь, с точки зрения уехавшего князя, делать было совершенно нечего. Но что мог знать этот примечательный молодой человек? Посмотрев в ночь прямиком в спину отъехавшему уже почти на 3 километра во тьме Кейну, Элефар задумчиво пробормотал себе под нос. Что же? Кфирта Льзу Кинст, 6-й архонт Патекта Акаебата. Я вижу, что ты не заинтересовала его своими откровениями. Досадно. Надо будет сочинить реквием по твоей расе в обмен на книги. Не благодари. Мелочь для мелочи. Сущность, именующая себя Элефар, довольно сильно удивится, обнаружив остекленевшую императрицу, но не будет приглядываться к огромному и очень тяжелому шару. На магический зов сигнализации, активировавшийся, как только было совершено покушение на императрицу, стремились сотни и сотни вооруженных людей. Матвею Евграфовичу Парадину просто не повезло находиться слишком уж близко к месту происшествия, как и иметь очень быстрый мотоцикл. Простое невезение. Конец 5-й книги.